Глава 15. Под двумя лунами. Бакхас, деятельный по натуре, изучил в Кхондоре каждую дыру. Он вывел их из дворца такими забытыми путями, где на полах лежал толстый слой пыли, а двери почти сгнили. Потом, карабкаясь по лестницам и пробираясь по крутым проулкам, похожим больше на обычные трещины в скалах, они пересекли город. Кхондор бурлил. Ночной ветер разносил эхо шагов и голосов. Наверху воздух со свистом рассекали крылья людей неба, чьи силуэты казались темными пятнами на фоне звезд. Паники не было, но Карс чувствовал злость города и угрюмую напряженность людей, готовую обрушиться на то, что стояло у них на пути. Издалека, из храма, доносились голоса женщин, возносящих молитвы богам. Те озабоченные люди, что попадались им навстречу, не обращали на них никакого внимания. Для них эти двое были лишь толстым моряком с узлом на плечах и высоким человеком в плаще, направляющимися в гавань. Разве такое зрелище стоит внимания? Очень долго они спускались вниз к гавани. Но хотя на этом пути им встретилось много народу, они и здесь остались незамеченными. Каждый кхонд был слишком занят своими заботами, чтобы обращать внимание на соседа. И все равно сердце Карса стучало, а в ушах звенело от напряжения, с которым он прислушивался к сигналу тревоги, что неминуемо должен был прозвучать, как только железнобородый обнаружит исчезновение пленников. Они достигли набережной. Карс увидел черный силуэт галеры, резко выделяющийся на фоне других кораблей, и поспешил к ней. Бакхас следовал за ним по пятам. Здесь пылали сотни факелов. В их свете на корабли поднималось снаряжение. Сновали вооруженные люди. Каменные стены гулом отвечали на всю эту суету. Между причалами двигались маленькие суденышки. Карс, низко склонив голову, прокладывал себе путь сквозь толпу. Вода казалась живой, столько в ней было пловцов. А на берегу стояли женщины с застывшими белыми лицами. Они пришли прощаться со своими мужьями. Когда они приблизились к галере, Карс позволил пройти вперед Бакхазу. Сам он остановился за грудой бочонков, сделав вид, будто поправляет сандалию, а волкисианин в это время поднялся со своей ношей на борт галеры. Карс слышал, как матросы, мрачные и взвинченные, накинулись на Бакхаза с расспросами. Бакхаз избавился от Ивайн, неся ее в каюту, а потом созвал всех за огромную винную бочку на совет. «Новости!» — услышал Карс его слова. «Сообщу я вам новости. С тех пор, как поймали Рольда, настроение в городе переменилось. Вчера мы были их братьями, сегодня мы чужие и снова враги. Я слышал их разговоры в винном погребке, и вот что я вам скажу. Нашей жизни не стоит и гроша!» Пока команда тревожно переговаривалась, Карс быстро пробрался на галеру. Прежде чем скрыться за дверью каюты, он услышал заключительные слова Бакхаза. «Когда я уходил, уже собралась толпа. Если мы хотим остаться в живых, нам лучше отплыть сразу, пока не поздно». Карс почти не сомневался, какова будет реакция команды на это сообщение. Не сомневался он и в том, что Бакхаз почти не преувеличивал. Он был знаком с нравами толпы и понимал, что его команде, состоящей из приговоренных жителей Сарка, Джекера и прочих мест, неминуемо придется попасть в скверный переплет. Теперь, закрыв и заперев дверь каюты, он прислонился к ней и вслушался. До него донеслись шлепанье босых ног по палубе, быстрые возгласы приказов, скрип блоков. Швартовы были отданы. Загромыхали весла. Галера была свободна. «Повеление Железнобородова!» — крикнул Бакхаз кому-то на берегу. «Выполняем волю Кхондора!» Галера дрогнула, и подбой барабана стал набирать скорость. И в то же мгновение, перекрывая все остальные звуки, послышался тот, которого Карс все время ждал. Отдаленный грохочущий рев с вершины скалы. Сигнал тревоги, прокатившийся по всему пути до гавани. Он застыл в страхе, что остальные, услышав этот звук, сразу же поймут его смысл. Но он быстро потонул в общей суете гавани, а к тому времени, когда гонцы с сообщением появились на берегу, черная галера на полной скорости приближалась к устью фьорда. Из темноты каюты донесся спокойный голос Ивайн. «Повелитель мой Рианон, можно ли мне дышать?» Он встал на колени, развязал ее путы, и она села. «Спасибо. Что ж, мы избежали опасности дворца и гавани, но остается еще фьорд. Я слышу крики». «Ой-я!» — сказал Карс. «И люди неба успеют раньше нас!» Он рассмеялся. «Посмотрим, смогут ли они остановить Рианона, кидая камни со скалы». Потом, велев ей оставаться там, где она есть, оставил ее и вышел на палубу. Теперь они плыли по каналу. Гребцы трудились изо всех сил. паруса уже начали расправляться под дующим между скалами ветром. Он напряг память, припоминая расположение баллист у входа в фьорд, и решил, что они расположены так, чтобы держать под контролем входящие корабли, а не выходящие. Главное — скорость. Если галера будет плыть достаточно быстро, значит, у них есть шанс. В слабом свете Деймоса никто его не заметил. Но когда Фобос поднялся над вершинами скал, посылая вниз свой зеленоватый свет, люди увидели его, стоящего с длинным мечом в руке и в развивающемся на ветру плаще. У всех вырвался единый странный крик, в котором приветствие тому Карсу, которого все они знали, смешалось со страхом, вызванным тем, что они слышали о нем в Кхондоре. Карс не дал им времени на размышления. Высоко подняв меч, он загремел. «Скорее же, дураки! Скорее, иначе нас потопят!» Человек или дьявол, они знали, что он говорит правду, и галера рванулась вперед. Карс поднялся на мостик. Бакхас уже был там. Он с готовностью посторонился, давая Карсу дорогу, но человек у румпеля бросил на него свирепый взгляд. Это был тот самый раб, что сидел на одном весле с Джахартом в день мятежа. «Теперь я капитан», — сказал он Карсу. «И я не желаю, чтобы ты проклял мой корабль». Карс ледяным тоном, предельно ясно выговаривая каждое слово, проговорил. «Я вижу, ты не знаешь меня. Скажи ему, человек из Валкиса». Но Бакхас мог и не говорить. Наверху послышался свист крыльев, и крылатый человек, кружа над галерой, прокричал. «Возвращайтесь! Возвращайтесь! На вашем корабле Рианон!» «Ай-я!» — крикнул в ответ Карс. «Рианон в ярости! Рианон в силе!» Он высоко поднял меч, и в свете Фобоса драгоценность в рукояти засверкала дьявольским светом. «Вы выстоите против меня! Вы осмелитесь!» Человек неба метнулся назад и исчез из виду. Карс повернулся к рулевому. «А ты?» — произнес он. «Что ты теперь скажешь?» Он увидел, как тот метнул быстрый взгляд на драгоценный камень в эфесе, потом перевел взгляд на лицо Карса. В глазах его мелькнул ужас, и он опустил их. «Я не осмеливаюсь выступить против Рианона», — хрипло ответил человек. «Дай же мне место!» — велел Карс, и человек молча отступил, давая ему место у румпеля. Клеймо горело кровью на его побелевших щеках. «Скорее!» — приказал Карс. «Если хотите жить!» И гребцы заработали еще быстрее, так что галера с пугающей скоростью промчалась между скал. Черный корабль-призрак в сияющем белом огнем фьорде под холодным зеленым светом Фобоса. Карс увидел впереди открытое море. Все в нем просило. «Скорей, скорей!» Раздался грохот первого выстрела, и скалы ответили ему воющим эхом. Перед носом галеры взвился фонтан воды. Галера вздрогнула и скакнула вперед. Согнувшись над румпелем в развивающемся плаще, объятый чудовищным напряжением, Карс вел корабль к устью фьорда. Загремел второй выстрел. Огромные камни обрушились в воду, так что им пришлось пробираться среди облака брызг. Но именно на это Карс и надеялся. Защита, несокрушимая с моря, была слаба, когда речь касалась тыла. Преграда у входа в канал была очень несовершенной, а их быстро движущийся корабль оказался непривычной и слишком трудной целью. Все это вместе взятое спасло галеру. Они вышли в открытое море. Последний камень упал где-то далеко в стороне, и они были свободны. Преследование не заставит себя ждать. Карс это знал. Но пока что они были свободны. Только теперь Карс начал понимать, до чего же трудно быть богом. Ему хотелось сесть на палубу и осушить кружку вина, чтобы прийти в себя. Но вместо этого ему пришлось силой заставить себя громко расхохотаться, как будто его лишь забавляла вся эта история и вид этих людишек, так серьезно относящихся к пустяку. «Эй ты, тот, кто называл себя капитаном, возьми руль и веди корабль к сорку!» «Косарку!» События этой ночи были явно немилосердны к бедняге. «Господин мой Рианон, будь милостив, сорки нас осудили!» «Рианон защитит вас!» — сказал Бакхас. «Молчать!» — прогремел Карс. «Кто ты такой, чтобы говорить за Рианона?» Бакхас испуганно съежился, и Карс добавил. «Приведи ко мне госпожу Ивайн, но вначале сними с нее цепи!» Спустившись по лестнице, он остановился на палубе в ожидании. За своей спиной он услышал стон человека с клеймом и его шепот. «Ивайн, боги милостивые, лучше бы было умереть в Кхондоре!» Карс стоял неподвижно, и люди наблюдали за ним, не осмеливаясь заговорить, желая убить его, но боясь к нему подойти, боясь неизвестного, дрожа при мысли о том могуществе, которое мог обрушить на них проклятый. Ивайн подошла к нему, свободная теперь от своих пут, и поклонилась. Он повернулся к команде и сказал: «Однажды вы восстали против нее, следуя за варваром. Теперь того варвара, которого вы знали, больше нет, и вы снова будете служить Ивайн. Служите ей хорошо, и она забудет о вашем преступлении». Он увидел, как вспыхнули ее глаза. Она начала было протестовать, но он так посмотрел на нее, что слова застряли у нее в горле. «Веди их», — приказал он, — «во славу Сарка». Она повиновалась, но Карсу снова показалось, что она все еще не полностью верит в то, что он Рианон. Она прошла за ним в каюту и спросила, чем может быть полезно. Он покачал головой и послал Бакхаза за вином. Пока тут ходил, Карс попытался унять биение сердца, а она наблюдала за ним сквозь опущенные ресницы. Вино было принесено. После некоторого колебания Бакхаз вышел, оставив их одних. «Сядь», — сказал Карс, — «и выпей». Ивайн придвинул низкий табурет и села, подтянув длинные ноги, стройная, как юноша, в своей черной кольчуге. Она пила и молчала. Карс резко бросил: «Ты все еще сомневаешься во мне?» Она вздрогнула. «Нет, господин». Карс рассмеялся. «Не вздумай мне лгать. Ты, Ивайн, гордая, надменная и умная девушка. Прекрасный сын для Сарка, несмотря на твой пол». Ее рот скривился в горькой усмешке. «Мой отец Гарах сделал меня такой. Слабый человек без сына. Должен же кто-то носить меч, пока он забавляется со скипетром». «Я думаю», — сказал Карс, — «что тебе это не так уж и противно». Она улыбнулась. «Нет, меня никогда не тянуло к шелковым подушкам», — внезапно она сказала. «Но давай больше не будем говорить о моих сомнениях, господин Рианон. Я видел тебя раньше. Один раз в этой каюте, когда ты убил Сана, а другой — в пещере мудрых, и я узнала тебя теперь». «Неважно, сомневаешься ты или нет, Ивайн, даже варвар смог взять над тобой верх, и, думаю, Рианону это удастся без труда». Она сердито вспыхнула. Теперь ее подозрения сделались непреложной истиной. Гнев выдал ее. «Варвар не одержал надо мной победы. Он поцеловал меня, и я позволила ему насладиться поцелуем, чтобы навсегда оставить ему след на лице». Карс кивнул, улыбаясь. «И мгновение ты тоже наслаждалась им, ведь ты женщина, Ивайн, несмотря на тунику и кольчугу. А женщина всегда узнает того мужчину, который может стать ее властелином». «Ты так думаешь?» — прошептала она. Теперь она подошла к нему, и ее красные губы были приоткрыты, как когда-то, намеренно вызывающе, искушая его. «Я знаю», — сказал он. — «Если бы ты был только варваром и никем другим, — прошептала она, — то и я могла бы это узнать». Ловушка не вызывала сомнений. Карс подождал, пока молчание не сделалось из напряженного тягучим. Тогда он холодно сказал: — «Вполне возможно, но теперь я не варвар, а Рианон, и тебе пора спать». С мрачным удовольствием он наблюдал за тем, как она отпрянула, растерянная, впервые в своей жизни. Он сказал: «Можешь расположиться во второй комнате». «Да, господин», — сказала она, и на этот раз в ее голосе не было насмешки. Она повернулась и медленно пошла к двери в комнату. Открыв ее, она замерла на пороге, и он увидел на ее лице отвращение. «Почему ты колеблешься?» — спросил он. «Эта комната порченная. Там была змея», — сказала она. «Я бы предпочла спать на палубе». «Странные речи, Ивайн. Сан был твоим советником, твоим другом. Я был вынужден убить его, чтобы спасти жизнь варвара. Но Ивайн Сарк не должна питать неприязни к своему союзнику». «Не к моему, а к союзнику Гараха». Она обернулась и посмотрела ему прямо в лицо, И Карс понял, что гнев овладел ею настолько, что она забыла об осторожности. «Рианон ты или не Рианон?» — крикнула она. «Я все равно выскажу тебе, что было у меня все эти годы на уме. Я ненавижу твоих учеников из Карутху. Я страшно ненавижу их. Они мне омерзительны. А теперь убей меня, если хочешь». И она вышла на палубу, хлопнув дверью. Карс остался сидеть за столом. От нервного напряжения он дрожал с головы до ног. И теперь налил себе вина, чтобы хоть немного успокоиться. С удивлением он обнаружил, что счастлив от сознания того, что Ивайн так ненавидит Карутху. К полуночи ветер упал, и несколько часов галера плыла, повинуясь лишь усилием весел. Она шла медленнее, чем обычно, ибо ряды гребцов поредели. Среди них не было кхондов. А на рассвете, когда горизонт заиграл крошечными золотистыми искрами, появились силуэты кораблей, посланцев Кхондора. Погоня приближалась.